Глава 29. Саммер. «Кстати, забыл тебе сказать, что завтра вечером будет вечеринка в доме у Пола. Ты приглашена», — заявляет Лиам и глушит мотор автомобиля. Ресторан мы покинули 40 минут назад, почти сразу же после очередного откровения Лиама, которому я, мягко говоря, оказалась не готова. Почему он вообще решил рассказать это мне? Мне, той странной соседской девчонке, с которой у него никогда не было ничего общего. Я была подавлена настолько, что даже комментировать эту историю не стала. Да и что я могла сказать? Никакие мои слова не исправят того дерьма, который устроил Питер. Так же, как и долбанное Рождество. Сегодня я окончательно разочаровалась в Харрисе-старшем. И немного в Кэтрин. «Забыл или не хотел говорить?» Спрашиваю я тихо. «Если бы я не хотел говорить, я бы не сказал». Он закатывает глаза. «Завтра же только среда. Что за повод?» «День рождения Пола». «Ого, спасибо за приглашение. Но я не пойду». «Почему?» «Просто не хочу. Я же говорила, что не люблю вечеринки. Там не будет придурков вроде Джеффри. Все адекватные. Саша тоже приглашена. Посмотрим. Я буду там выступать». «Заманчиво». Я слабо улыбаюсь. «Может, и поеду тогда. Посмотрю на тебя в деле». «Радость-то какая!» — усмехается Харрис. Я сижу, уставившись в одну точку. Уходить мне не хочется, и я чувствую себя виноватой, что заставила его вспоминать те неприятные моменты. Я так злилась на него в детстве, считала его конченным говнюком, а он просто нуждался в понимании и поддержке. Но был совсем один. Если бы я только знала. Мне хочется вернуться в прошлое и забрать его боль. Поддержать его, сказать, что все будет хорошо, и он не один. Но это уже невозможно. И тот Лиам вряд ли бы воспринял меня всерьез. Но я могу сделать это сейчас. «Можно я тебя обниму?» Спрашиваю я нерешительно и оборачиваюсь к нему. Лиам удивленно на меня смотрит, а затем хмурится. «Если ты из-за той истории, то жалеть меня не нужно». «Пожалуйста». Прошу я, понимая, что нуждаюсь в этих объятиях даже больше, чем он сам. «Это не жалость, просто поддержка». «Ладно, иди сюда». Он протягивает ко мне руки, и я тяну к нему свои. Я крепко его обнимаю и закрываю глаза. Лиам сцепляет руки за моей спиной и тяжело вздыхает. Между нами двоими будто протягивается нить. Она тянется прямиком из моего сердца и сплетается с его сердцем. Заполняет своим золотым сиянием все пространство внутри. Наполняет теплом. Взращивает в груди ни с чем несравнимые чувства. «Ты молодец», — шепчу я, уткнувшись Лиаму в ключицу. «А ты очень добрая». Я чувствую, что он улыбается, и коротко вздыхаю. Мне хочется, чтобы он всегда улыбался. Ведь его улыбка такая красивая. Особенно, когда он улыбается искренне. Лиам гладит меня по спине и прижимает к себе крепче, будто не хочет отпускать. И я не хочу. Сидела бы с ним тут до самой ночи. В его объятиях невероятно тепло и комфортно. Словно сидишь дома холодной зимой, завернувшись в одеяло. Через несколько минут он отстраняется и проводит большим пальцем по моей скуле. «Было приятно. Спасибо за поддержку, Саммер». Я смущенно хмыкаю, звонко чмокаю его в щеку и вылетаю из машины, слыша за спиной смех и тихое «сумасшедшее».